Часть третья. Глава первая. Златан любовно провел рукой по блестящей глади клинка, довольно хрюкнул. «Хорош! Вон, видите, как новый кузнец подправил!» Горян скосил на товарища недовольный взгляд, губы изогнулись в горестной ухмылке. «Чего морду кривишь?» — расплылся Златан. Тот ответил серьезно, без тени веселья. «Ничего. Сколько мужичья ты этим клинком перерезал?» «Много», — бросил Златан и тоже сделался хмурым. «В последний раз троих порешил». «Пришлось. Сами виноваты, нече буйствовать было. А я тоже поплатился. Когда последнему голову срубал, клинок в хребтине застрял. Такая зазубрина осталась, думал, не выведет». В доме повисла недобрая тишина. Дружинники, которые, как и Златан, занимались осмотром оружия, замерли. Каждый прятал глаза. Наконец, кто-то не выдержал. «Сколько лет, а я все одно привыкнуть не могу. Мы в зверье превращаемся. Своих же, славян!» «Мы не славяне, мы Русь!» — вякнул кто-то. «Однако же одного языка, стало быть, славяне!» — возразили ему. «Рус-то, может, братом? Может, внуком Славена Старого был? А оттого славяне и прозвались славяне». «Нельзя так, не могу больше». «Ты еще на исповедь сходи», — в голосе Златана прозвучала боль. Кулаки Горяна сжались, мышцы на плечах вздулись, на могучей шее забилась пульсом вена. Кто-то отбросил в сторону шлем, тот покатился по полу, глухо ударился об стену. Рядом брякнулся меч, от удара об пол лезвие заходилось. Следом раздался хруст. Худосочный дружинник со злостью отбросил сломанную стрелу. Тихо скрипнула дверь. В дом ворвался солнечный свет и горячий летний воздух. В проеме появился статный воин. Он молча прошел внутрь, опустился на скамью рядом с Горяном, небрежно расчесал пятерней светлые кудри. Появление этого дружинника заметно развеселило остальных, послышались сдавленные смешки, ерзанье. «Ну как?» — вкрадчиво с хитрым прищуром спросил кто-то. «Исповедался?» На щеках дружинника вспыхнул румянец, глаза загорелись. Он чуть поднял голову, с намеком почесал заросшее кучерявой бородой горло. Но этот жест никого не испугал. «Добродей, ну на кой тебе эта исповедь, а?» «Это обряд. Так принято», — ответил Добродей спокойно. Златан наклонился вперед, стрельнул глазами. «А что, легче становится, если рассказать попу, как мы это, того, дружинничаем? И Бог все-все прощает?» «Не знаю», — буркнул Добродей. «Но так нужно. Некоторые полагают, что следует исповедовать свои грехи самому Господу, другие находят нужным исповедоваться у священника. Я не могу беспокоить моего Бога каждый раз». «А что твой бог про нашу работенку думает?» — не отставал Златан. «Он и твой бог, насколько помню». Златан нахохлился. Он и сам по себе грузный, а тут совсем раздулся. Рожа покраснела, рот окаменел в оскаленной улыбке, в глазах предательски заблестело. Если бы речь шла о каком другом деле, над этими слезами посмеялись бы. Но сейчас каждый второй закрыл лицо руками. «Довольно». Горян поднялся на ноги. «Если сидя он похож на огромный камень, то стоя так и есть гора. Еще какая? В строю на голову выше остальных, хотя в дружине все не маленькие. По росту с ним только Добродей сравниться может. И от того, что оба светловолосы, голубоглазые бороды на единый манер постригают, закадычных друзей частенько путают даже соратники. «Лучше расскажи нам, Златан, как ты к Лукерье давеча ходил? Как поживает эта нечестивая вдовушка?» «Оставь, Горян, устал я. Почитай, 15-й год по колено в дерьме ходим. Никакие шутки уже не помогут. Видели, как в последний раз девок наших на лодьи сгружали?» «Это не наши девки», — процедил Добря. Златан кивнул. «Да, Агафон». Он намеренно обозвал Добродея по-христиански, потому как и Лукерья-то синеокой была некогда. «Девки не киевлянки. Но кровь-то все одна славянская. Сколько можно терпеть? Мне, Агафон, стыдно назвать себя воином, потому как с бабами воюем и с мужичьем. А что мужик против воина? А нам что? Какая слава? Муху прибить и то почетнее. Добродей ответил не сразу. Голос прозвучал степенно, взвешенно. Иначе не получится, Златан. Если могли бы с полюдья хорошую дань отчислять, не стал бы Осколод торговать рабами. Мне-то полюдье вот где сидит. Ходим по городам да весим и сами для степняка дань собираем. Остынь. Никому это дело не нравится, но выбора у нас нет. Хазаров разбить не можем, значит, придется платить. Зато они нас от печенегов до булгар давно оберегают. Крышуют, значит, — сострил кто-то. Златан взвился, подскочил к Добродею, навис угрожающе. Ты это брось! Тоже мне святой! Кто тебя таким речам учит, поп? Не поп, а разум. Какой разум, какой разум? Да мы теперь хуже разбойников. Тать рядом с нами, так, птенцы желторотые, зайчики пушистые. Значит, на то Божья воля, — отозвался Добродей. Его лицо стало непроницаемым, голос прозвучал так же ровно. 15 лет про эту волю слышим, а толку? Вот я тут недавно Яроока встретил. Знаешь, что старик говорит? Неправильный у вас теперь Бог сказал. А я поразмыслил, и точно неправильный. Шибко я смиренный стал, Агафон. И ты шибко смиренный. Добрый отвернулся. Златан по-прежнему нависает сверху, но это он от горячности. Думает, будто если в самое ухо орать, лучше поймут. А ударить никогда не ударит. Тем более его Добродея. Златан человек мирный, хоть и воин. И иногда, кажется, больше других страдает. Совесть его сжирает изнутри, наизнанку выворачивает. Оттого и шутит неуместно и грубо, иначе совсем ему тяжко становится. «Не богохульствуй», — прошептал Добродей. Златан не послушался, но тон сбавил. «Помнишь ту пору, когда Осколод крестился? Помнишь ведь? Несчастливое время. Вначале булгари бунтовали, через них и единственный княжий сын сгинул. Затем ходили на Ромеев, да не дошли, почти все ладьи на дно отправились. В тот же год, да и на другой, урожая не было. Следом печенеги явились, на силу отбились тогда. Народу сколько погибло да поумирало с голоду, помнишь? И снова беженцы из Рюриковых земель. А у нас не то что хлеба, ни репы, ни гороха. И снова эти хазары, будь они неладны. Сколько лет уже дань платим? Да всю жизнь считай». «Все несчастья были, то верно. Но случились они до того, как пролился на нас свет истинной веры. Князь мудро поступил. После одни лишь хазары. А что еще делать?» Добродей тяжело вздохнул, но взгляда на Златана не поднял. «Если победить степняков не можем», — повторил он вопрос. «Так почему ж твои ромеи нам не помогут, а? Ты же их Богу кланяешься». «Многие кланяются. Почитай, вся дружина вслед за князем крестилась». «Все-то, может, и крещеные, но только ты у нас по церквам да исповедальням ходишь. Мы и своих богов не оставляли. Я вот давеча на капище был». «Вот потому нам всемогущий Господь и не помогает», — пробормотал Добря. Златан отскочил, будто слова Добродея сопровождал удар. «А если дань собирать не будем и рабов брать», — продолжал Добродей, глядя в пол, — «хазары сами возьмут. А если сами, то всех вырежут. Чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать. Мы жертвуем окрестными славянами, а взамен хазары не трогают Киев и полян. Нужно биться. Князю виднее, как лучше поступить. Он Киев спасает. Если думаешь пойти против Осколода, то зря. Я видел, что бывает с теми, кто предает своего правителя. А я! Осколод спасает Киев, а мы киевляне. Запомни это. И прежде чем снова рот раскрыть, подумай как следует, хочешь ли ты свою вдовушку Лукерью со вспоротым брюхом увидеть. Да чтобы на ней при этом еще и хазарин какой пыхтел. По мне так лучше на полюдье кого обидеть. А Господь, — протянул Добродей устало, — нас наградит. Рано или поздно, но наградит. Он поднялся и в полном молчании вышел из дома. В глаза снова ударил яркий солнечный свет, грудь наполнил горячий воздух. Лето нынче жаркое, Кажется, сама земля вот-вот плавиться начнет, как руда в кузнечной печи. На княжеском дворе пустынно, только отроки возятся у конюшни. Добродей приставил ладонь ко лбу, сощурился, присматриваясь к возне мальчишек. Про себя отметил все как обычно, за 15 лет ничего не изменилось. Как прежде, отроки спорят, дерутся. Кто-то из них сломается раньше времени, а кто-то станет настоящим дружинником, как сам Добродей. На мгновение в сердце кольнула старая боль, вспомнилось, сколько пришлось вытерпеть. Но если бы тогда отступил, ни за что не стал бы тем, кто есть сейчас. Один из лучших воинов, старший. Ближе к Осколоду только телохранители. А другие? Другие отроки тоже добились своего, но половины уже нет на белом свете. А из тех, кто уцелел, никто не может сравниться с Добродеем. Он отлично знал, что судьба тут ни при чем, да и удача тоже. Просто Добродей не отступал никогда, чего бы ни случалось. У ворот послышались крики, ругань, возня. Добродей спохватился, устремился было к воротам, но одна створка приоткрылась, навстречу уже мчался страж. «Что стряслось?» «Караван!» — отозвался приворотник. Вытянувшись по струнке, встал перед Добродеем. «По парусам или мерцы? Должно быть купцы!» «Сколько лодий?» «Много, очень много. Пальцев не хватит. Нужно доложить князю». «Нужно», — согласился Добродей. «Стой, где стоял, я сам ему скажу». Беспокойство стражника сменилось благодарностью. Он коротко кивнул старшему дружиннику и помчался обратно к воротам. Добродей хорошо знал этот род страха. В последние годы нрав Осколода заметно испортился. Князь стал злее, непримиримей, часто впадал в ярость. Это и понятно. Столько несчастий разом никакие плечи не выдержат. И причина не только в хазарах. Будучи приближен к князю, Добродей видел многое из того, о чем никогда не узнает ни один летописец. У Осколода так и не появилось наследника. Вскоре после крещения Дира и впрямь забеременела, но дитё выносить не смогла. С тех пор забеременеть не получалось вовсе. Дира страдала, а Осколод временами готов был в петлю лезть. Любой язычник на его месте давно бы предал бесплодную жену огню, но Осколод даже слова дурного не сказал. А уж чтобы наказывать, грех это. Служители новой веры то и дело испытывали князя. Рассказывали, мол, наш бог тебя не осудит, если порешишь Диру и возьмешь новую. Осколод не соглашался. А взять вторую жену, оставив жизнь первой, христианские порядки не позволяли, да и полянские. Ну а если бы и позволили... Добродей не раз читал в облике князя «Нет, даже тогда не возьму». И заодно только это он был готов терпеть все, и набеги на беззащитное поселение, и унизительную дружбу с хазарами, и лживое заискивание перед булгарами. Ибо сказано было Господом Иисусом Христом, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И в том, что Господь простит Осколода, Добродей тоже не сомневался. Не мог Христос остаться равнодушным к таким страданиям. Наградит, если не на этом, так на том свете. Едва Добродей взошел на крыльцо княжеского терема, у ворот вновь послышались крики. И снова знакомый стражник пыхтя заторопился через двор. «Что еще?» «Гонец! К князю! Говорит, важно! Говорит, от самого Олега Новгородского, ильмерского воеводы!» «Олега? Уж не от того ли Олега Шурина Рюрикова?» Стражник кивнул, рука взметнулась в воздух, указывая на ворота. «Там ждет, пускать?» «Пусти, я провожу гонца к Осколоду. А ты нашим скажи, чтоб готовы были, а то мало ли чего приключиться может», — добавил он и перекрестился. Гонец оказался щуплым светловолосым парнем, по одежде мирянин. «И что, действительно Олег в Киеве?» Парень кивнул. Смотрел без страха, но и наглости, присущей ильмерским русам, в нем не было. И ледяная корочка на сердце старшего дружинника стала чуть тоньше. «Отчего Олег с купцами пришел?» Гонец пожал плечами. «Мне-то откуда знать? Ведаю, разве что ладью нанял, а наши его в караван взяли». «Ты сам слово те, что ли?» «Ага». «Ну, пойдем, гонец». В палаты Осколода дошли молча. Парень по сторонам особо не пялился, это добродей тоже отметил, улыбнулся. Князя застали за накрытым столом. Добродей не стал говорить, от кого гонец, просто спросил разрешения впустить. Осколот хмуро кивнул, опрокинул в себя полкувшина брашки. Последние годы были для князя тяжелыми, что не могло не отразиться на его лице. Пополнел, щеки стали дряблыми, вислые усы теперь совсем белые, да и волосы немногим лучше. Плечи сутулить начал, ремень затягивал пониже, хотя брюха даже к исходу пятого десятка толком и не было. Добродей впустил гонца. Тот, не стесняясь, прошествовал на середину, поклонился владыке Киева до земли. Старший дружинник встал рядом. Хоть парень с виду божий одуванчик, а все-таки чужая кровь в нем, значит и дурь имеется. «Кто таков?» — бросил Осколот повелительно. «Гонец от Олега, воевода Новгородского!» Осколот пригубил было еще брашки, но от услышанного поперхнулся, закашлялся. Добродею на миг стало совестно, что не предупредил правителя, но сделанного не исправишь. Впрочем, не сделанного тоже. «Олег нынче сам прибыл в Киев, к тебе, на разговор!» От этих слов лицо Осколота вытянулось, брови вспрыгнули на середину лба. Но тут же взял себя в руки, опять стал надменным, как и положено князю. А гонец продолжал. «Он сам хотел быть, но воеводе не можется. В дороге едва из русы вышли, на него мор напал, все время лихорадило. На ногах еле держится. Сам явиться пред светлые очи князя киевского никак не может. Вот и велел кланяться». При этих словах гонец опять согнулся. «И удостоить его милости видеть правителя киевского у себя на ладье, как только тот сможет. А вперед со мною прислал много великого и дорогого бисера и всякого узорчатого бархата, да кубки серебряны, дабы не гневался». Губы князя растянулись в широкой улыбке, в глазах хитрые огоньки. «Ха, каков наглец! Каков наглец этот ваш воевода! Меня, князя самого Киева, на пристань просить? И что за хворь-то у него? Сильно болеет?» «Просто мочи нет смотреть на его страдания», — пробормотал парень. «Лекарь сказал, вот-вот помереть может». «Даже так? А, ну тогда, конечно. Тогда я прямо вот сейчас и пойду, а то как же. Сам воевода Новгородский, да в наши дремучие степи. Смерть превозмогая». Поднимаясь, князь даже не покачнулся, будто не было на столе брашки и вин. Добродей махнул рукой на дверь, гонец оказался сметливым, поспешил прочь. В дверях возник безмолвный ключарь. «Пусть подарки Олеговы княгине отнесут. Может, хоть они порадуют», — распорядился Осколот. Тот поклонился и исчез. «Княже, обожди. Сейчас дружина соберется, и хоть на пристань, хоть на Новгород», — осмелился встрять Добродей. «Нет», — воскликнул Осколот, — «никого ждать не буду». «Ты не понимаешь, Агафон? Ничего не понимаешь?» «Темный я», — Добря потупился, замялся. «Рюрик 3 года как помер, и жена его последняя мурманка померла. Писали мне, Олег в новгородской земле наместником остался, но все одно прав на престол не имеет. Должен уступить. У Рюрика 1 наследник законный, Полот, брат мой сводный. Но, видать, не угодил чем-то, иначе бы Олег ко мне не пришел». «Да не может такого быть», — выпалил Добродей. «Что?» Ликование мгновенно исчезло с лица князя. Брови встретились на переносице, губы превратились в тонкую линию. «Прости, княже», — ляпнул, не подумав. Добродей вжал голову в плечи, оробел и покраснел, как ошпаренный рак. «Я как-никак тоже родич Рюриков», — сказал Осколот уже спокойнее. «Если Полота прогнали, я первый, кто право имеет. К тому же, куда его захудалому Белозеру против Киева? Теперь понял?» Каждое слово Осколота подобно удару молотом по наковальне. Как оказался на этой наковальне, Добродей понял, попытался усмирить бурю. «Значит, Олег явился тебя на княжение в саму Славию звать?» «Прочь, поди!» «Чего?» — не понял старший дружинник. «Прочь, пошел!» — повторил Осколот ровно. «С глаз моих! И чтобы духу твоего, Агафон, не было! Одна нога здесь, другая там!» «Как велишь, княже! Но Христом Богом молю, дай дружинников собрать поболе». «Я правитель Киева. Я сам знаю, что делать. Видеть тебя не желаю». Добродей поклонился, из терема вышел хмурый. Немногочисленные дружинники, предупрежденные стражем, ждали у княжеского крыльца. «А где остальные?» «Все, что были на подхвате. Как стены до башни подняли, сразу работы прибавилось. Харнемир через эту беготню вверх-вниз совсем плох стал. Не дужится старику? А где же еще людей найти, да и кому воеводу заменить? Остальные кто в городе, кто по домам? Тревогу ведь не трубили? В колокола не били? А надо?» Старший дружинник кожей почувствовал приближение князя, спрыгнул с крыльца как раз вовремя. Дверь распахнулась, ударилась о стену с таким грохотом, что терем пошатнулся. Осколот одарил дружинников победной улыбкой. «Коня мне!» Строй воинов распался, превратился в растревоженный рой. На крики прибежали дворовые и отроки, помогали седлать и остальным. Добродей хоть и был изгнан князем, в стороне не остался. Да и мало ли чего осколот велел, перекипит и остынет, так уже бывало. Впрочем, ближайшие пару дней перед княжьим носом вертеться и точно опасно. Памятуя указания князя, добродей придержал коня, ехал одним из последних. На вопросительные кивки остальных махал рукой, мол, неважно, мелочь. А сам счастливо щурился от летнего солнца. Все-таки есть правда на небесах. Все-таки увидел Господь прилежание осколода. Наградил. «Хвала богам!» — заключил Яроок, выплескивая в пламень доброго стоялого меда, присланного для свершения обряда во здравие хворого воеводы. Отступив от жертвенника, он передал ковшик подоспевшему белобрысому помощнику. Тот почтительно принял обеими руками, тоже попятился, не спуская глаз с нахмуренного перуна и мудрого солнцебога. Так спиной-спиной добрался до выхода с капищного места, где его с нетерпением поджидала женщина в богатых одеждах. Слуги, сопровождавшие боярыню, шептались поодаль. «Возьми и отнеси отцу», — сказал младший жрец, отдавая в свою очередь жертвенный ковш и глиняную бутыль к нему, плотно запечатанную воском. «Боги поведали Яроку, что Ламота отступит, если каждый вечер и каждое утро Харнемир будет пригублять освященный настой именно из этого сосуда. Еще самое утро, и напиток можно принять уже сегодня». Женщина кивнула. «А еще передай Харнемиру», — продолжил жрец, — «что ему вреден речной воздух. И кто бы его ни позвал на пристань в эти дни, пусть отлежится. Иначе это может повредить не то что болезному, а и самому здоровому вояке». «Скажи Яроку, наша семья у него в долгу». «Скажу, но и ты, боярыня, ничего не перепутай. Да хранят тебя боги». Когда и женщина, и прислуга удалились, Яроок прикрыл за собою капищные ворота и вопросительно глянул на помощника. Тот почтительно поклонился. «Все сделано, как ты сказал, учитель. Харнемир будет спать, громом не разбудишь». «Отменно», — похвалил Яроок младшего жреца. «Но ты уверен, Светлолик?» «Как и в том, что новгородцы на подходе», — подтвердил тот, снова склоняя голову. «Тогда и мы поспешим», — проговорил верховный жрец и закашлялся. «Эх, берут годы свое. Тяжеленько мне будет спускаться с горы. Обратно могу и не влезть». «Ну да что не сделаешь во имя торжества веры и богов наших исконных. Будь наготове, Светлолик, если мне понадобится твоя помощь. Но держись в толпе». Тот распахнул плащ. «Нет», — успокоил Яроок помощника, окидывая его взглядом. «Думаю, что до этого дела не дойдет. Тебе надобно лишь выкрикнуть оговоренные слова, чтобы все случилось по-моему, и народоизъявление состоялось как угодно Перуну и Дашбогу». «Хвала богам, да будет так!» — откликнулся Светлолик, снова скрывая оружие. «Поспешим же, туман рассеивается», — предложил Яроок и первым шагнул в редеющую пелену. Он шел медленно, по-стариковски осторожно, всматриваясь в каждую кочку и корягу на пути. Шел и вспоминал воеводу, не поступившегося верой, недалекого, но верного, не в пример молодым и откровенным недорослям. Киевские старожилы новые порядки давно не одобряли. Лишь пример рассудительного и спокойного Харнемира удерживал их от прямого неповиновения осколоду. Да вот еще и его собственная привязанность к воспитаннице, ныне княгине Дире, не оставляла иных путей, кроме терпения. Взял бы осколот другую женщину, не терпел бы бесплодную жену, и он бы, Яроок, не медлил. Но, вопреки ожиданию, с непонятным для Яроока смирением князь держался супружеского обета. Если бы осколот только ведал, что это спасало ему жизнь. По древнему обычаю, каждую осень на горе у капища Перуна и Даждбога созывался жертвенный пир. Старейшины городских общин собирались туда, принеся на братчину припасов и хмельных медов, а то и вин. Напитки смешивали с жертвенной кровью, щедро проливая на божьи алтари. Яроок прекрасно помнил, как на другой же год после злосчастного крещения князя, сломленного неудачами, Харнемир упросил властителя Киева пожаловать к тому традиционному пиру, чтобы народ был спокоен за грядущий урожай Нового года. И Осколод пришел и начал держать речь, и обратился с увещеванием ко всему собранию, наученный должно быть ромеями, дабы отвратились киевляне от приношения жертв богам, чтобы крестились по его примеру и уверовали бы в одного лишь Бога Христа. «Светлый князь», — возразил Яроок, — «мы взяли тебя, потомка Киев, правители, с надеждой, что будем избавлены от доли рабов, как то было при наших дедах и пращурах. Они лежат в курганах от самых змеевых валов и далеко на север. Что скажем мы им при встрече? Что предали кровных родичей, богов наших, и саму свободу, и стали рабами иноземного бога? Если ты не хочешь кровопролития, не желаешь, чтобы дети сошлись в схватке с отцами, если обещаешь вершить по справедливости княжий суд и хотел бы править Киевом, будь добр соблюдать и наши обычаи, не требуя от нас невыполнимого. Не стоит уповать на силу своих дружинников, они лишь капля в славянском море. Разбушуется и не унять. Не стоит упорствовать в своих желаниях, потому что мы, киевляне, будем готовы взять себе другого правителя, который уважит нашу старую веру». Старейшины, купцы, жрецы и прочие, собравшиеся на пир, одобрительно загудели. Осколод побагровел, но сдержал гнев, может, от того, что Дира взяла мужа за руку, или потому, что многим был обязан, и самому Яроку, и воеводе Харнемиру, оправдавшему свое имя в тот день. «Успокойтесь, земляки! Тише, други! Князь не желает свары! Он хотел бы восстановить мир в Киеве!» — громко сказал воевода. «Пусть князь вместе с Яроком, как прежде, принесут жертвы дождь богу, чтобы год будущий выдался бы обильным на урожай и торговлю!» — молвил один из самых уважаемых и упертых в вере стариков. «Пусть Осколод поднимет рог и осветит его в честь Перуна Громовержца!» Когда же Яроок протянул князю полный стоялого меда рог, Осколод коснулся левой рукой груди, а правой перекрестил напиток. Возмущенные старейшины уж были готовы вновь взроптать, но Харнемир поднял руку и объявил, что таков древний знак, подобный громовому молоту или топору. И тем самым князь освящает рог и жертвенное питье. Яроок укоризненно глянул на воеводу. Вельможа потупился и развел руками. Не успел Осколод сделать так, на взмыленном коне на холм взлетел гонец, спешился и бросился пред князем на колено. «Говори», — приказал обеспокоенный Осколод. «Из Царьграда важный весь из себя ромей прибыл. Говорят, что епископ. Говорят еще, что Михаилу, духовнику твоему, дозволяют отправиться в Булгарию. В Царьграде новый правитель, император Василий, прежнего убили, и новый патриарх, Фотия, сослали». «Ну что, княже, помогли тебе твои ромеи?» — спросил насмешливо Яроок, ибо уже прежде был оповещен о переменах. «Трепещи, жрец!» — прорычал Осколод. «Не буди лихо, пока оно тихо. Капище не трону и чинить препятствий тебе в память о былом не стану. Но коли узнаю, что народ супротив меня и Бога нашего Иисуса Христа подговариваешь, пеняй на себя». На то мы расстались. На пиры княжьи жрецов славянских боли не зазывали, а как ставили первую ромейскую церковь в Киеве, Осколод пригрозил, чтобы в тот день никто бы из них в городе не появлялся. Не хочет князь омрачать светлое торжество.